Глава 50. Сколько веревочка не вейся. Спустя четверть часа «Жигули» к дальнейшему движению, как, конечно, догадался читатель, были уже непригодны. Колеса оказались пробиты пулями Ножева и Веселага, а также проколоты большими острыми гвоздями. Их по звонку сани успел чергинский афганец в течение 2 минут с незабытой сноровкой мгновенного отклика на боевую обстановку наколотить в доску, выбежать со двора своего углового дома и бросить ее под самые колеса мчащихся «Жигулей». Подлечил машину, как и было задумано саней. На время операции Василий дорогу перекрывал, а не то досталось бы расторопному афганцу от многих проезжавших вслед за убийцами. Сейчас он наскоро перекидывался с Саней и Лешей афганскими, непонятными, непосвященными позывными с Кабула, с Кандагара и так далее. «Жигули» перетащили к его забору и оставили под его же надзором до приезда милиции с эвакуаторами. Сявова и режиссера с перебинтованным плечом, обоих в наручниках, посадили в «Волгу» под конвой 2 скованных с ними милиционеров. Саня сел за руль, и они покатили в Горно-Алтайск, в милицию. Василий предложил совершенно ошалевшему от всего увиденного молодому барнаульскому вирусологу Никите Лютому посадить в машину, помимо своего пассажира, его, Василия, а также и Лешу, и все вместе ехать в Чемальский район, куда Осинкин исследовал, да отклонился от маршрута, как будто специально для того, чтобы увидеть все то, что он только что увидел. «Мне место преступления надо осмотреть. Я туда следователя уже вызвал. Конечно, я в форме, любую машину могу остановить. Но мне с отцом девочки по дороге поговорить бы надо», слегка извиняющимся тоном сказал милицейский начальник. Александр Осинкин всегда, и в науке, и в жизни, отличавшийся быстрой реакцией, сейчас стоял как вкопанный, еще не сориентировавшись среди всех, кого он впервые увидел. Помимо Леши и Сани, которых он кое-как идентифицировал, сопоставив с краткими телефонными характеристиками генерал-лейтенанта Шуста, Осинкин видел стоящих около второй машины еще 3 мужчин. Одного молодого, смуглого, черноволосого, и 2 в бронежилетах. Первый лет 50, второй не больше 30, а у мотоцикла юношу и подростка. Никого из них он не знал. Ни Шамиля Шульгина, ни Матвея Ножева, ни Всеволода Веселага, ни тем более Славика Байкера. О Скине он слышал кое-что в Москве от дочери, но и его никогда не видел. И все эти незнакомые люди съехались сюда из далеких мест с одной единственной целью — защитить от убийц его дочь. При этом некоторые из них не только его, но и ее никогда в жизни не видели. Он не знал этого, но верно предположил. Никогда еще эмоции не переполняли Осинкина с такой силой. Разве что в тот день и час, когда открылась крашеная белой краской дверь и полная акушерка в белом колпаке, натянутом низко на лоб. Такие ничего не значащие детали помнятся почему-то всю жизнь, сказала ему с улыбкой. «Поздравляю вас с дочкой. Здоровенькая девочка. 3800, 56 сантиметров рост. Топ-моделью будет». Но тогда его просто захлестнуло счастье и благодарность судьбе, что все кончилось благополучно, и Маша, и дочка живы. А сейчас он был безмерно, до комка в горле благодарен всем этим незнакомым людям, стоявшим молча посреди дороги, и не знал, как выразить это свое чувство. Ведь он был взрослый мужчина. Он не мог, как это сделала бы эта женщина, зарыдать и броситься поочередно каждому из них на шею. К чувству благодарности добавлялось еще одно, и еще более невыразимое, очень смутное, Оно было одновременно и очень сильным. Здесь, на краю своей страны, совсем недалеко от южной ее границы, за 3-9 земель от родного дома и близких людей, его дочка нашла защиту. Александр Осинкин и не искал слов для этого чувства. Он сам не раз говорил с друзьями о том, что целомудрие русского человека, сторонница патетики, особенно связанной с отношением к своей стране и своим соотечественникам. И что потому, наверное, нам так неприятно, даже и отвратительно, любая государственная игра на этих наших интимных чувствах, высокопарные рассуждения облеченных властью людей о воспитании патриотизма. Итак, Саню на Волге отправляли с киллерами и милиционерами в Горно-Алтайск, а машина Никиты и Лютова с Осинкиным, Василием и Лешей готовилась двинуться в Эликманар. Шамиль сказал, что поедет туда же. Том Мерфи позвал его сюда. Он, Шамиль, привез его из Омска и теперь должен узнать от самого Тома о дальнейших его планах. Да еще и Петра Волховецкого надо с поста забрать, который, к сведению милиции, охраняет основные вещдоки. И еще не очень-то известно, все ли с ним в порядке, потому что телефон молчит. Ножев и Веселага сказали, что поедут с Шамилем, а там видно будет. Они в отпуске, и еще сколько-то часов, и даже лишние сутки-двое погоды не делают. А Василий полностью прояснил ситуацию, добавив, что все равно ему надо будет с них, со всех до одного, включая Никиту Лютова, снять свидетельские показания. Так лучше это сделать, пока они все здесь, чем вызывать их потом для этого специально из других городов и регионов. Слава Байкер и Скин и дожидаться не стали, когда кончатся эти тары-бары-растабары. Они и так знали, что непременно поедут полюбоваться на дело своих рук, спасшее жизнь Жене Осинкиной. И вообще, по одной из любимых поговорок Славика, «Бешеные собаки, 100 верст не крюк». За последнее время Слава и Скин удивительно спелись, можно сказать, нашли друг друга. Один прямо-таки на ходу ловил мысль другого. И в этом смысле Нита Плуготырева оказалась не по возрасту прозорливой, давая мячику в Оглухине голову на отсечение на предмет того, что у Славика на пару со Скином без авантюр не обойдется. Словом, Харлей с двумя седоками уже мчался обратно, к Усть-Семи, чтобы повернуть на Чимал.